Глава 29. На астероиде NG-7-9 поднялась паника. К нему подлетели два корабля класса «Дальний галактический разведчик». Предчувствуя это, Иван вышел с ним на связь. «Руй, это Бес, как слышишь меня?» Эфир молчал. «Руй, я уверен, вы нашли способ связаться с планетой и знаете, что я выполнил свою часть договора. Твоя пушка не подвела», — продолжил вызывать Иван. «Твой второй пассажир, одноглазый Яаса, со мной, а также мои друзья, пришедшие на помощь». «Рад тебя слышать, Бес», — воодушевленно ответил Руй. «Вы только пока не заходите на посадку, я переставлю свой корабль, а то все не поместятся». «Принял тебя, друг, до встречи». Сотрудники галактической станции связи быстро соорудили длинный стол и достали все необходимые для такого дела припасы. У них даже оказался местный алкоголь. Перезнакомившись и подлечив Ивана с Михаилом, все расселись, почти полностью заняв главный зал станции. Перекусив и выпив за встречу, знакомство и счастливое возвращение, Руй не удержался и спросил. «Бес, как? Как тебе удалось выполнить это невыполнимое задание? Расскажи, не томи». «Вначале ты мне скажи, почему на нас продолжали нападать биоклоны?» Хитро прищурился Иван. «Ты же меня заверял, что как только командный чип будет уничтожен, все замрут на неопределенный срок. Вот только замерли их чипы-сеть и горожане, а охрана планеты нас там так...» Далее пошел блок грубой нецензурной брани. Руй озадаченно молчал. «Я могу все объяснить», — вклинился в разговор Яаса, спрыгнув с плеча Ивана и пробежав в центр стола на место оратора. «Бес, помнишь, мне удалось войти в их чипосеть?» «И?» — Иван скрестил руки на груди. «Кудло в момент смерти отдал приказ. Меня убил стрелок из галлопорта, находящийся на крыше крейсера класса «Дальний исследователь». Ближайшим группам охраны уничтожить врага», — повторил слова правителя Рашракс. «Почему раньше мне не сказал?» — нахмурился Иван. «А что это меняло?» — спросил я Асо. «Нам в любом случае надо было искать корабль, так как нас в порту сбили». Иван посмотрел на Руя и спросил. «Как такое возможно, что все подконтрольные замерли, а те охранники нет?» Руй пожал плечами. «Вероятно, у него были подразделения, специально подготовленные для такой или похожей ситуации», — ответил он. «Возможно, в них загружалась какая-то особенная программа, блокирующая общий коллапс в сети». «И ставя приоритетом последнюю команду, может, ты и прав», — кивнул Иван и вспомнил, о чем хотел узнать. «Руй, ты не говорил, что у вас есть воздушная поддержка и шестирукие бойцы?» «Ты о чем?» – не понял Руива. Иван встал из-за праздничного стола и взял с соседнего ручку с листком бумаги. Быстро набросав рисунок, показал. «Вот такие». «При мне такого вооружения не было», – ответил Руй и посмотрел на соотечественников. «Да, этим нововведением лет 10. Как снабдили правительственные войска», — кивнул Даар Бендр. «Штука серьезная, если на хорошую бронь надеть», — поддержал Михаил. «Но вы же справились», — улыбнулся Руй. «Только благодаря кораблю наших друзей, а так бы вам пришлось собирать нас в совок там, на улицах города», — усмехнулся Иван. «Зато доблестный Кьорт Бесы с ними справились, как два пальца об асфальт. Да, друзья». Все, кроме Михаила, непонимающе посмотрели на Ивана. «Легко справились», — улыбнулся он, поясняя. «Соскучился я по твоим непонятным высказываниям», — радостно врезал по плечу Ивана Батнус. От его лапищи Иван чуть не сломался, он сморщился и потер ушибленное место. «Бат, я думал, за мое отсутствие у тебя мозгов прибавилось. Вижу, ошибся». Кьорт рассмеялся. За столом вновь загомонили, и, воспользовавшись этим, Иван позвал Михаила. «Пойдем, покурим». Тот вначале не понял, он уже знал, что Иван не курит, но потом до него дошло. «Друзья, мы выйдем на 5 минут, свежим воздухом подышим», — обратился ко всем Иван, поднявшись из-за стола. Народ не понял. «Я хочу с уцелевшим земляком поговорить наедине, понимаете?» — улыбнулся Иван. Кьорт его понял, зная историю их планеты. Облачившись в новые кигроды, несколько штук которых оказалось запасено у сакьортовцев, земляне вышли из станции. Вид открытого космоса, где на черном глубоком полотне светились уколы дальних звезд и близкие очертания висящих астероидов, где на этом фоне стояли на посадочной площадке 3 космических корабля, а справа выглядывала планета Трагапиек. Все это радовало глаз. Да сейчас вообще все радовало. Нереальное задание выполнил, спас народ Руива от тирана, встретил земляка и узнал, что он не один выжил. Это означало, что человеческая раса не исчезнет. Опять же, встретился с друзьями. Но сейчас его заботило другое. «Миш, ты сказал, что пока вас на базе 3, начал Иван. «Да, еще Олег, мой друг, и наш ученый». «А когда собираются за остальными?» «Не знаю», — Кплатв молчал. «Думаю, после моего возвращения», — ответил Михаил. «Ты знаешь, почему он хотел меня спасти?» Предвидя ответ, все же спросил Иван. «Я как раз собирался у тебя об этом узнать после высказываний этой твари Псарта про дезертиров. Да и твоя реакция на нашу первую встречу...» «Когда нас бросили в мясорубку на Сабелорте, моему Кьорту удалось захватить фрегат шейкунов. Но это был не геройский поступок, а просто попытка выжить», — начал рассказ Иван. «Мы захватили его, помогли другим нашим подразделениям. Но эти местные гниды-правители записали нас в дезертиры и пытались уничтожить. В тот раз нам повезло, мы сбежали. После этого на нас открылась охота, так как на базе все наемники – это просто пушечное мясо, которое продают для различных конфликтов как товар. А тут, получается, товар сбежал. После этого мы убрали из наших организмов следящие маяки и стали свободными. Хотя я свой изъял совсем недавно, иначе бы вы меня не нашли и не спасли», – усмехнулся Иван. «А теперь подумай, почему Ина, то есть командующий, отправил одного тебя, без Олега?» «Вот же...» – начал заводиться Михаил. «Они заложники». «Выходит, что так», – кивнул Иван. «Геннадий Данилович сейчас на пороге открытия противоядия от отравы суксов», – сопел Михаил, судорожно соображая. «А этот Кплатв мне еще прибор распознания дал, чтобы я вызвал их флот якобы на помощь». «Ты же не вызвал?» – усмехнулся Иван. «Нет, конечно, я его раздавил», – ответил Михаил. «Это правильно», – кивнул Иван и спросил. «Догадываешься, для чего я тебя сюда позвал?» «Ты хочешь в составе Кьорта попробовать вытащить наших с базы?» – предположил Михаил. «Да, но не с Кьортом», – мотнул головой Иван. «Они ведь тоже считаются дезертирами, и мне бы не хотелось их подставлять. Тем более, они и так нас уже сегодня спасли». Михаил вздохнул. «Да, наверное, ты прав». «И вообще, тут простая арифметика», – улыбнулся Иван, хотя за щитком бронешлема этого не было видно. «Против всей базы мы даже к Йортам не устоим, зато в глаза такая банда будет бросаться однозначно. А вот если мы с тобой вдвоем туда прилетим, то у нас будет шанс». Михаил показал рукой на станцию. «Считаешь, что они здесь останутся, если ты их попросишь? Они за тобой половину вселенной пролетели», — усмехнулся Михаил, немного успокоившись. «Мы не станем им об этом говорить», — серьезно ответил Иван. «Немного позже я вновь тебя вызову. Оставлю им в корабле записку, и мы с тобой вдвоем улетим». Михаил ненадолго задумался, после чего спросил. «Обидятся?» «Они меня хорошо знают, мы вместе через многое прошли. Поймут», — ответил Иван и добавил. «Когда мы с тобой все сделаем, я свяжусь с ними, и мы всей толпой заберем остальных наших с земли». «Звучит оптимистично», — усмехнулся Михаил. «Но как ты собираешься это все провернуть?» «По дороге тебе расскажу. А сейчас надо непринужденно попросить их заправщика заполнить модули энерготоплива и поменять батарейные блоки ускорителей прыжков». Весело ответил Иван и махнул рукой. «Пойдем». «Долго вас не было», — выкрикнул Дох слегка захмелевшим голосом. «Мы тут про королевство заговорили». «Скажи нам, герой-соблазнитель, как тебе ее высочество, принцесса Тейпейцев?» Явно с поддевкой спросил Бат, ухмыляясь. «Да вы что?» – поставил руки перед собой Иван, улыбнувшись. «Я вел себя, как подобает офицеру галлорейдеров. Ничего не было, я только на прощание ее поцеловал и все». Все сидевшие за столом вместе с Раиева грохнули смехом. Воспользовавшись ситуацией, Михаил подошел к Кейт Виру и попросил. «Ты можешь сейчас заправить мой корабль и поменять батарейные блоки? Я хочу систему проверить, а то нас там, на планете, так потрепали». «Да, конечно, сейчас сделаем», — в готовности ответил смеющийся Кейт Вир и вышел из-за стола. «Ты просто поцеловал принцессу Тейпейцев». Гигант Батнус свалился на пол гагача. «Только и всего». «Какой воспитанный молодой человек!» — ржал Вен. Листра вытирала слезы. «Да что смешного-то?» — начал злиться Иван, не понимая. «Тебя теперь пожизненно будет разыскивать Королевская гвардия, наш новоявленный бес», — сказал смеющийся Дох. «Если вы мне сейчас толком не объясните, то я с вами такое сделаю», — нахмурился Иван. «Дело в том, наш неосведомленный друг землянин», — начал Кох. «Что скоро ты станешь отцом», — закончила за него Листра. «Ты, естественно, не знал, что у тейпейцев зачатие происходит во время поцелуя через рот», — отдышавшись, сказал Зайб. «Что?» — округлил глаза Иван. «В каком смысле через рот? Я ведь просто поцеловал на прощание». «Поцеловал на прощание», — гоготал Батнус. «А ты не задумался, почему ее папаша за тобой устроил охоту?» Отсмеявшись и утирая слезы, спросил Дох. «Да меня хотели казнить еще до поцелуя», — опроверг Иван. «Казнить — это дело другое», — отмахнулся Вен. «Он за тобой отправил боевой корабль на Шкоа, чтобы потом лично освежевать за то, что ты обесчестил его дочь». «Именно из-за поцелуя», — поддержала друзей Листра, подняв указательный палец вверх. «Да ладно», — обалдел Иван. «Как это может? Через рот? Да вы меня разыгрываете!» Он махнул рукой. «Они говорят правду», — включился в разговор Руй. «Да вы хоть представляете, умники, что такое зачатие ребенка?» — усмехнулся Иван, уверенный в том, что его дурачат. «У них это на молекулярном уровне», — почти серьезно продолжил Руй. «Твое ДНК попало со слюной в ее организм, и все. А так как в королевстве чистка, аборты запрещены, то ты действительно скоро станешь отцом». «Что за абсурд?» — не хотел верить Иван. «Нет, он, конечно, был не против стать кому-то родителем, но так...» «Ван, что ты удивляешься?» — усмехнулся Зайб. «Вон у Плаев зачатие происходит через глаз». «Фу, какая мерзость!» Ивана даже передернуло. Смех сошел на нет, и на лицах друзей остались только улыбки. «Тейпейцы практически такие же, как мы с Мишей», — все еще не верил Иван. «Они спариваются стандартным способом, половыми органами, но это только для удовольствия. А целуются тогда, когда планируют зачать ребенка», — вдруг сказала Зайнесса, представительница женского пола расы Руиева, прочитав об этом информацию у себя в коммуникаторе. «Вот незадача», — обалдело оглядел всех присутствующих Иван. Чтобы его немного успокоить, Руй спросил. «Ты так и не рассказал нам, как тебе удалось выполнить мою просьбу. Каким образом ты смог перехитрить целую следящую сеть чипированных стражей?» Иван выдохнул и увидел, как все замерли, ожидая. Даже Бат уселся на свое место, хлебнув из кружки горячительного напитка. «У меня был помощник», — улыбнулся Иван. В этот момент сидевший сверху квадратного шкафа Яаса вдруг оживился, ранее не встревая в шумные разговоры. «Да, я ему помогал», — гордо сказал он. «Ты тоже одноглазый», — подтвердил Иван и вытащил из кармана маленького плоско-округлого дрона. «Но это был мой дубликат». Тишина наполнилась внимательными взорами. Михаил также смотрел на земляка. Иван активировал чудо фантастического будущего, и рядом с ним возникла идеальная копия Ивана. «Ух ты!» – послышался чей-то восторженный возглас. «Что он может?» – тут же спросил Дох. Дубликат без слов подошел к столу, взял плоскую тару с алкоголем и, поднеся к кружке Доха, голосом Ивана спросил. «Дох, дружище, ты выпьешь за мое здоровье, или вы все так и будете таращиться на меня с открытыми ртами?» Дох тут же закрыл рот. Все повторили его действия. «Дубликат, проверь, пожалуйста, оружие», — попросил Иван, хотя для этого ему стоило только подумать. Двойник повернулся к стеллажу, где стояло и лежало все личное вооружение Кьорта, взял плазменную винтовку Михаила, извлек плазмонакопитель, вновь вставил и посмотрел на земляка Ивана. «Миха, тебе надо запасной, этот почти исчерпал весь ресурс». Михаил округлил глаза, глядя на Ивана. «У тебя был с собой двойник, а ты им тогда у корабля не воспользовался?» — предъявил он земляку. «Если бы ты его отправил отвлекать, то мы бы с тобой вдвоем отбились». Иван улыбнулся и поднял руку, успокаивая соотечественника. «Не заводись, Миш. Я в той суматохе вообще про него забыл. Нас ведь с Яаса в галлопорту сразу после взлета сбили. Повезло, что успели катапультироваться. Флайтер, когда упал, ярко так взорвался». «Ты где такое чудо взял?» — спросили в голос Зайб с Руем. «Это подарок из туманности», — ответил Рую Иван. «Что за туманность?» – тут же спросил Дох. «Туманность погибших кораблей. Я там себе глаз менял», – усмехнулся Иван, вспоминая. Иван покинул электронщика Аймойма и по извилистому коридору крейсера направился в оружейную. «Ты Наймит?» – послышался голос из темного ответвления. «Он самый». Иван остановился и посмотрел в левый проход. «Если располагаешь галлокредитами, могу предложить незаконную во всей вселенной вещь». «Предлагай». «Трон Иллюзор, С-модуль, проецирует тебя там, где пожелаешь, точнее, где дрон будет находиться. Дрон находится рядом с двойником, проецируя тебя. Могу на него установить систему БИМ», — сказал барыга, и рядом с ним возникла идеальная копия. Такие же кожаные штаны с заплатками на коленях, на единственном глазу надета внушительная линза, благодаря которой Иван смог разглядеть три его зрачка, расположенные треугольником. В каждом из них гуляли микромолнии. Двойник посмотрел на наемника и спросил голосом барыги. «Брать будешь?» «Давай три. Пусть портится», — усмехнулся Иван. Барыга не понял. «Сколько у тебя этих С-модулей?» — спросил Иван. «Два имеется, но цена...» «Не имеет значения», — перебил его Иван. Двойник барыги исчез. Оригинал что-то отлепил от своего затылка и протянул покупателю. «Ты каким глазом целишься?» — спросил он. «Обоими», — ответил Иван. «Это как?» – не понял тот. «Но основной правый», – добавил Иван. «Тогда цепляй S-модулятор иллюзора за левое ухо. Будет слабый укол, это нормально». Иван осторожно взял ромбовидный плоский элемент, на ощупь напоминавший линзу для глаз, и прилепил его за левое ухо. Кольнуло так, что дернулся левый глаз. В этот момент ему показалось, что его сознание раздвоилось, и рядом с ним появился двойник Ивана. «Ух ты, дубликат!» – поразился он и потрогал лицо двойника. Тот ему показал язык. «Ну, дубликат, ты как я, забияка!» – хохотнул Иван и посмотрел на барыгу. «Как им управлять? Что он может?» «В С-модуле имеется искусственный интеллект. А так как он видит все твои мысли, желания, то ты можешь, не отвлекаясь от основного дела, следить за ним, видеть его глазами, что он делает, и давать команды. Все это происходит на опережение. Искусственный интеллект ему помогает», — объяснял барыга. «А он не натворит дел, о которых я потом буду жалеть?» — насторожился Иван. «Нет, ты же этого не хочешь?» «Конечно, не хочу», — ответил Иван. В этот момент дубликат подошел к барыге и, сняв с него линзу, посмотрел через нее на Ивана. «Только не говори, что ты этого не хотел». Барыга широко улыбнулся и отнял у дубликата свою вещь. Планета Трагапик. Галлопорт города Наспас. Иван вернулся из управления портом, и пока я Аса в грузовом отсеке занялся подготовкой вылазки, включил С-модуль. Дубликат появился мгновенно. Иван тотчас активировал систему БИМ своего кегрода и невидимкой отошел в сторону, дабы не мешать проходу. «Одноглазый, нам пора!» — крикнул дубликат, взяв с собой необходимые вещи. Рашракс выбежал в коридор и удивленно спросил. «А мы с тобой не будем забирать?» «Нет», – перебил его дубликат. «И я тебе еще раз повторяю, не надо все озвучивать, договорились?» Я Аса виновато наклонил глаз. «Ладно, расслабься», – улыбнулся дубликат. «Иди сюда, я тебя спрячу». Он поднял Рашракса и, как только тот убрал все конечности, засунул его в бронированную ячейку. «Не забудь, отсюда ты выходишь только в БИМе», — напомнил дубликат и вышел из корабля. Невидимый Иван последовал за ним, но на улице активировал магнитостопы и забрался на крышу флайтера, ожидая патруль. Долго сидеть не пришлось. Как только дубликат забрал арендованный городской транспорт, к флайтеру подъехали два охранника планеты и осмотрели все помещения корабля. Иван слышал их разговоры и надеялся, что те ничего не упрут. Когда они вышли с пустыми руками и, оседлав световоды, умчались прочь, Иван вернулся на корабль и на всякий случай все проверил. Ему показалось, что даже с места ничего не сдвинулось. Это радовало. Через два дня, убедившись, что патрули больше его не посещают, он решил изменить внешность. Еще у электронщика в туманности Иван спросил про бритвенные принадлежности, и тот предложил ему ионно-световой станок. Такого чуда Иван еще не видел, так как везде пользовался подобием земного станка с лезвиями. Здесь же, на изогнутой ручке при включении, в том месте, где должна быть кассета с лезвиями, появлялась желтоватая светящаяся полоска. Первый раз это чудо вселенской техники он попробовал на предплечье, тем самым сбрив полосу волос. Ощущение мягкого прикосновения теплого света ему понравилось. Ионно-световой горизонтальный луч мгновенно сжигал весь волосяной покров, не причиняя коже никакого вреда. Сбрив отросшую бороду, Иван довольно улыбнулся. Такого приятного чувства после бритья он не испытывал никогда в жизни. После этого дни потянулись кошачьим хвостом. Постоянно находясь в кегроде и частично разоблачаясь по нужде, Иван весь измаялся и пропотел. Естественно, он мог выйти в город, прокравшись невидимкой, а после без свидетелей отключить систему БИМ, но кто его знает, может там документы проверяют. Повезло, что периметр галлопорта был не под сигнализацией, а так бы пришлось придумывать другой способ проникновения. Но так, с помощью магнитостоп по зданию у забора, одной ночью в системе БИМ проходил дубликат, якобы забирать ствол винтовки. На самом деле он принес остальные ее части, собранные в городе. В этот период времени Яаса он оставлял в арендованной квартире под предлогом ее охраны. Получив для себя копию ствола, дубликат также незаметно скрылся, перенося его гравитационным носителем, чтобы Рашракс был уверен в том, что он действительно находится с Иваном. Яаса ему не хотелось раскрывать свою тайну. Мало ли что, вдруг их захватят и из Рашракса выкачают всю информацию. За сутки до дня М Иван перетащил винтовку на крышу управления галлопортом и занял удобную позицию. После приключений на этой планете, уже на астероиде, до Яаса дошло, что с бесом было что-то не так. «А ты когда успел убрать волосы с лица?» – поразился Рашракс, бегая по его коленям и забираясь на плечи. «Ты же всегда со мной был!» «Не всегда, опроверг Иван. Помнишь, перед стрельбой я тебя отправил на корабль?» «Помню, но ведь ты там вроде занят был, нет?» Расширил свою линзу Яаса, глядя почти в упор. «Что ты вылупился на меня? Отвали!» Иван оттолкнул его одноглазый набалдашник от себя. «Мне это не мешало, чтобы заодно и побриться». Яаса подозрительно на него прищурился, но ничего не сказал. «Вот и весь секрет моего успеха», — усмехнулся Иван, закончив рассказ. «Я ни о чем подобном даже не слышал», — очумело разглядывал отключенный С-модуль ДОХ. «Это позор для дроид-меха», — усмехнулся Бат. «Согласен с тобой», — кивнул ДОХ. «Ладно, потом полюбуешься», — отобрал у друга невероятную игрушку Иван и убрал в карман. «Получается, он на основе нашего иллюзора на базе», — погрузился в раздумья ДОХ. «Разобрать тебе не дам», — сразу отрезал Иван. «Но я одним глазком», — умоляюще попросил дроид-мех Кьорта. «Отстань!» Чтобы успокоить друзей, Руй обратился к Ивану. «Слушай, бес, раз у вас так все хорошо получилось с кораблем, может, вы нам поможете завершить начатое?» И тут же добавил, увидев выражение его лица. «Мы вам хорошо заплатим. Вы даже не представляете, как хорошо». Иван вздохнул и улыбнулся. «Руй, я тебя прекрасно понимаю, но сейчас пока не до этого. Рассказать не могу». «Да ты постой!» Не хотел сдаваться Руй. «Мы тебе еще и за сегодняшнее заплатим. Ты не представляешь, что ты сделал для нашей планеты». «Нет, мой друг, платить мне не надо», — покачал головой Иван. «Договор мы оба выполнили и получили оплату. Хотя, за сегодня я возьму. Мне надо 10 комплектов тех дополнительных рук и материалы их разработки. Да и от их гравитонных наплечников с магнитостопами не отказался бы. Отдашь все нашему дроид-меху? Думаю, он разберется». Иван подмигнул Доху. «Да я запросто!» – расплылся в улыбке тот и добавил. «Еще можно разработку тех летающих зениток». Иван видел, что народ начал заговариваться, бурно обсуждать разные вещи. Зайб отвлек Руя от Ивана, а заправщик вернулся и обрадовал Михаила, что все готово. Можно проверять. Миша незаметно кивнул Ивану и пошел надевать кигрот. Время пришло. «Мы отлучимся еще ненадолго», — сказал он всем и никому. Зайб махнул ему рукой, вроде того, что пока отвлечет Руя. Он еще не знал, что задумал Иван. Пройдясь по знакомым местам галоразведчика его Кьорта, Иван грустно улыбнулся и положил на панель управления записку. «Не ищите нас, объясню позже, так надо. Помогите пока Руй и Ива, они действительно хорошо заплатят. Рад был вас видеть, ваш друг Бес».